За ним пришли примерно через 20 минут после того, как Арифис покинул комнату. Это были все такие же черные бойцы. По всей видимости, дроиды, а может, просто хорошие наемники. Они опять не говорили ни слова. На этот раз обошлось без заламывания рук. Андрей просто повели через коридоры в сторону доков. Это стало понятно тогда, когда Фокин увидел Перуна в обзорном окне. Сейчас или никогда. Андрей замедлился. Черные отреагировали вполне обыденно. Один сделал шаг, намереваясь подтолкнуть Андрея в спину. Но тот не ожидал, что его цель вдруг развернется и пнет его в грудь, перехватывая винтовку, которая была в руках. Именно это он и сделал. Это сработало. Оружие оказалось у него, а противник сделал пару шагов назад. Второй черный отреагировал почти в тот же момент, только беда в том, что первый конвоир оказался в его зоне огня. А вот Фокину было плевать на то, кто в его зоне огня. Он упал на одно колено, вскидывая необычную для себя винтовку, и нажал на спуск. Затрещало. Треск был странным, так не стреляет огнестрел или игольники, что были распространены в невесомости. Нет, здесь явно было что-то другое. Впрочем, Андрею было плевать. Черные задергались, а потом оба завалились на пол. Все, конец. Звук сирены заставил дернуться. Кажется, его побег не был таким уж и тихим. Выматерившись, Андрей вскочил и, что было сил, рванул в сторону шлюза, который связывал док и Перуна. За его спиной, там, где остались двое конвоиров, раздался топот ног. Много ног. На этот раз ему не взять неожиданностью, а один против кучи обученных бойцов. Нет, это вам не фильм, где один бравый вояка убивает всех злодеев и уходит, не оборачиваясь на взрыв. Единственный шанс – добраться до Перуна. Шанс, что на его борту нет этих черных, что ему удастся вырваться из этого места. Вот и нужный шлюз. Удар по сенсору и... красный экран. Шлюз заблокирован. Ну, конечно, какой дебил оставит открытыми шлюзы, когда преступник убегает? Правильно, именно дебил и оставит. Андрей взвыл, так как воют загнанные охотниками в ловушку волки. Обреченно, болезненно. Дверь отозвалась гулким звуком после удара по ней рукой. Не, это точно не поможет. Андрей слышал, как со стороны центра по коридорам в его сторону бегут. Звук эхом отражался от стен. Ну что же, вот это и есть конец. Фокин развернулся в сторону, откуда он пришел, поднимая оружие и готовясь по факту принять свой последний бой. Все равно умирать, так почему не выбрать как? Напряжение нарастало, медленно, словно снежный ком. А вот и первый черный. Он выскочил из-за угла и тут же нарвался на очередь. Оружие издало тот же треск, что был раньше. Черный дернулся и упал. И в этот миг грохнуло. Грохнуло так, что Андрея бросило на стену, словно куклу. Дым, звон в ушах и непонимание того, что произошло. А затем он понял. Шлюз. Дверь, что вела в сторону Перуна, была разворочена взрывом. А из темных недр в сторону черных устремились дроиды. Обычные ремонтники с плазменными резаками, что тут же нарвались на плотный огонь со стороны черных. Но Андрею было на это плевать. У него появился шанс. Странный шанс, но он появился. Фокин вскочил и, прихрамывая, рванул в шлюз. А через несколько десятков секунд он оказался за броней эсминца, в некоторой безопасности. Свет в Перуне был приглушен, даже переведен в аварийное освещение. Андрей не сразу понял, что именно происходит. Но когда свист стал утихать, до его слуха дошли слова ИИ. «Активирован протокол предотвращения абордажа. Повторяю, активирован протокол предотвращения абордажа. Всему экипажу занять места по боевому расписанию. Никогда бы не подумал, что я так буду рад твоей жестяной заднице», — пробурчал Андрей, быстро достигнув лифта. Еще через несколько минут он опустился в кресло и стал выводить информацию, передаваемую сенсорами. И тут же посыпался мат-перемат. Слишком много времени Андрей чухался. Перун оказался в окружении. Несколько патрульных кораблей Альянса уже приближались к Перуну с разных направлений. Всего 5. Нет, 8. Еще три только что вышли из прыжка в зоне сенсоров. «Эй, жестянка! Каковы шансы выдержать прямое столкновение?» Компьютер не заставил себя ждать и тут же ответил. 36% удачного исхода. Предотвращая ваш следующий вопрос, попытка уйти в гиперпрыжок, если начнется обстрел, равна 12% удачного исхода. Предлагаю попытаться уйти из маневренных двигателей от преследования. Ошибка. Двигатели повреждены. Изменение алгоритмов. Предлагаю уничтожить ближайшие корабли противника и уйти в гиперпрыжок. О, ты умнеешь. Или подстраиваешься под мой стиль? Второе, капитан. Ну, неудивительно. ИИ были созданы для взаимодействия с капитаном и командой, и именно правильный стиль общения является залогом успеха. Что же, неплохо. Так, дискуссию на потом. Андрей вновь посмотрел на сенсоры. 5 кораблей уже почти на рубеже атаки, 3 еще в пути. 5 кораблей в зоне досягаемости основного калибра. Внимание! Орудия с 5 по 8 вышли из строя. Андрей выдохнул. Значит, всего 3 орудия главного калибра. Мало. Чертовски мало. В то время как у противника, хоть и не эсминцы, тем не менее перевес в огневой мощи. 36 против 12. Однозначно шансы выжить в бою выше. Тем более для прыжка нужны расчеты и время. Подготовь расчет прыжка с места к земле. Принято, капитан. О, железяка теперь не спорит. Андрей даже удивленно поднял бровь. Хотя, она же подстраивается. Орудие, дождись эффективного поражения и начинай обстрел. Приготовь противоракетную оборону. Есть, капитан. Функционирует лишь 10% орудий ПКО. В случае сильного обстрела процент защиты будет неэффективен. Ну да, как же могло быть иначе? Андрей выдохнул. Его привлек один экран, где показывался внешний шлюз стыковки с доками. Там черные явно планировали пробить корпус и проникнуть на судно. Андрей увеличил изображение и спросил. «Это место находится в зоне поражения?» «Так точно, капитан. Пальнуть?» «Ты мне все больше нравишься, железная задница. Пальни, пусть остынут немного!» Изображение не передавало звуков, но даже так это было красиво. Вспышка, а потом в разные стороны разлетелись обломки стыковочного шлюза. А еще и черные тела сливались с космосом. Красота. Вот и отстыковались. 3 корабля противника в эффективной зоне поражения. Начинаю обстрел. Корабль дернулся. Не сильно. Стабилизаторы гравитации поглотили основную волну, но это было все равно ощутимо. В это же время корабль дернулся уже куда как сильнее. Андрея бы выбросило из кресла, если бы он за мгновение до этого не вцепился в подлокотники. «Твою мать, жестянка! Что это было?» «Точное попадание выстрела противника. В отличие от кораблей врага, мы представляем очень хорошую мишень. 1 корабль противника уничтожен, 2 получил необратимые повреждения, 3 выстрел не достиг цели». Целостность корпуса Перуна 51%. Андрей выдохнул. Это всего-то после пары попаданий. Нет, пока Перун не готов к реальному бою. От слова совсем. И это не было слишком хорошо. Андрей вывел изображение 3 из 5 кораблей. Да, как и докладывал компьютер, 2 из 3. Но на подходе еще 6 кораблей. Нет, надо валить. И кажется, Андрей совершил глупость, вообще отправившись сюда. В родной Солнечной системе обязательно должны были сохраниться ремонтные базы. Их там было уйма. При этом не только на Земле. Марс, Луна, Венера. Хоть одна должна работать. Дурак думал, что старые союзники помогут. Думал. Они не бросили и не забыли, что такое долг. Наивный дурак. «Что с прыжком?» «Рассчитан, капитан, но предлагаю разобраться с 4 кораблями противника». «Предложение, конечно, супер, но вот они тоже не будут сидеть в стороне и обязательно ударят». Корабль дрогнул. «А нет, ударили опять». Несколько экранов вспыхнули, сообщая о повреждении и о том, что в некоторых отсеках начался пожар. «Разгерметизировать отсеки! ADF!» «Выполняю». Пожар не может существовать в вакууме, и это было огромным плюсом. А вторым плюсом было в отсутствии команды на корабле. Андрей удовлетворенно кивнул. «Ответный залп!» «Выполняю!» Перун дернулся вновь, но на этот раз, как и впервые. Не сильно. Ответ достиг цели. Несколько кораблей получили удар. Однако и они успели ответить вновь. Чертовы ублюдки. Перун дернулся и заныл. Андрей отчетливо слышал скрежет металла. Нет, так долго они не протянут. «Уходим отсюда! Мы не протянем, там еще три корабля на подходе!» «Приступаю к прыжку!» И все поплыло. Опять неистовая боль и треск. Треск. Откуда треск? Свет, а затем и звук. Андрей заныл. Открывая глаза, всюду перед глазами мельтешили сигналы тревоги. Фокин дрожащей рукой вытер пот с лица. «К черту эти прыжки с места! К черту!» «Компьютер! Доклад!» «Целостность корпуса 33%. Основные системы повреждены. Оружейные системы повреждены. Система жизнеобеспечения в режиме автономности. Ей хватит на 4 дня. Ошибка. Месяц с учетом того, что вы один на корабле. Пожар в отсеке КНУ». Тело ныло, почти ломало. Андрей с трудом встал и чуть не упал, удержавшись за кресло капитана. Он посмотрел на кучу красных экранов. «Потушить. Начать экстренный ремонт основных систем. Сканеры дальнего обнаружения в строю?» «Так точно, капитан. Да, в строю». «Попробуй отыскать хоть один ремонтный модуль. Я не верю, что все они были уничтожены». «Приступаю к анализу системы». «Сообщи, когда будет результат. Я к себе». И Андрей, шатаясь, направился в сторону своей каюты. Как говорил дед, мертвые не умирают. Мертвые мстят.